Часть четвертая. Человек в эволюции и эволюция в человеке. Глава одиннадцатая. Разговорчивая обезьяна. Социальные корни эволюции человека. Самый очевидный способ отличить нас, людей, от миллионов других обитающих на Земле видов – взглянуть на сделанные человеком вещи. Даже с расстояния в тысячи километров признаки нашей деятельности бросились бы в глаза любому инопланетному натуралисту, пролетающему мимо Солнечной системы на каком-нибудь межзвездном бигле. Вокруг планеты летают тучи искусственных спутников, космических станций и просто мусора. На поверхности тоже видны соответствующие признаки. От Великой Китайской стены до ночного освещения наших городов космический эфир полон всевозможных голосов, телефонных разговоров, телепередач и другого телекоммуникационного лепета. Технология – самый очевидный, но не единственный отличительный признак человечества. Человек – в высшей степени общественное животное в сравнении с другими видами. Мы существуем в глобальной сети государств, альянсов, племен, клубов, дружеских и корпоративных связей, лиг, союзов и тайных обществ. Наверное, инопланетному натуралисту было бы не так просто разглядеть в нас общественную природу, по крайней мере, куда труднее, чем технические сооружения. Но на самом деле соединяющие нас невидимые связи не менее важны для человеческой природы, чем мосты или города, которые мы для себя строим. Оглядываясь в прошлое на эволюцию нашего собственного вида, мы сталкиваемся по существу с теми же трудностями, с которыми столкнулся бы упомянутый выше инопланетный натуралист. Мы видим следы разумной деятельности наших предков и можем даже до них дотронуться. Еще 2,5 миллиона лет назад наши предки раскалывали камни и получали режущую кромку, при помощи которой удобно было отделять мясо от костей. 1,5 миллиона лет назад они уже делали мощные каменные рубила, которыми пользовались, возможно, не только для разрезания мяса, но для изготовления других инструментов, таких как палка-копалка. Около 400 тысяч лет назад появились первые копья и началась технологическая летопись. Чем ближе к нашим дням, тем плотнее в ней укладываются события. За 4 миллиарда лет истории Земли ни одно другое животное не оставило после себя следов какой бы то ни было производительной деятельности. Да, сегодня мы можем взять в руки каменное рубило, сделанное миллион лет назад, прикоснуться к обществу, в котором жил изготовивший его человек, но представить себе жизненные впечатления и опыт этого человека мы не в состоянии. Тем не менее, хотя разобраться в социальной эволюции человека невероятно трудно, ученые считают, что именно этот вид эволюции был одним из решающих факторов подъема нашего биологического вида, возможно, единственным решающим фактором. Наши шимпанзеподобные предки жили шимпанзеподобной общественной жизнью, но 5 миллионов лет назад они откололись от прочих высших приматов и ушли исследовать новую экологическую нишу – саванны Восточной Африки. В саванне социальная жизнь этих гоминид сильно усложнилась. Возможно, в результате этого усложнения человек приобрел многие черты, которые отличают его от прочих видов животных. Большой мозг, интеллект, наконец, речь и способность пользоваться орудиями. Возможно также, что конкуренция при выборе партнера и борьба за репродуктивный успех в обществе наших предков гоминид оставили заметный след в психологии современного человека, сформировали нашу способность к любви, ревности и другим сильным эмоциям. Африканская загадка Дарвина. Разрабатывая свою теорию естественного отбора, Дарвин не мог не думать и о происхождении человека. У него не было возможности исследовать ручные рубила возрастом миллион лет, в то время они еще не были известны. Более того, до конца 1850-х у ученых вообще не было достоверных останков древнего человека. Дарвин иногда записывал свои мысли на эту тему в дневнике, но опубликовать их он так и не решился. В 1857 году, за 2 года до выхода «Происхождения видов», Уоллес спросил Дарвина, будет ли в книге обсуждаться вопрос о происхождении человека. Дарвин ответил, «Думаю, что постараюсь обойти всю эту тему, слишком уж она окружена предрассудками». Хотя я всем сердцем признаю, что для натуралиста это высочайшая и интереснейшая задача. Его молчание объясняется исключительно стратегическими соображениями. Должно быть, человек появился в результате эволюции, как любое другое животное, но Дарвин не стал углубляться в эту часть своей теории в надежде, что так его книга будет встречена с меньшей предвзятостью. Но, несмотря на всю осторожность автора, многие читатели происхождения видов сразу же задались вопросом о том, как в свете этой теории выглядит человек. Шимпанзе и гориллы, которых как раз в то время исследователи везли из африканских джунглей, делали этот вопрос еще более животрепещущим. Гексли и другие биологи изучили приматов и показали, что они еще более похожи на человека, чем известные прежде орангутаны. В 1860 году в письме Олису Дарвин признался, что передумал. Он напишет эссе о происхождении человека. На выполнение этой задачи у Дарвина ушло 11 лет. Разумеется, все это время он занимался не только этим. Много времени требовала подготовка новых изданий происхождения видов, и книга об орхидеях, небольшая, как планировалась книга об одомашнивании животных и растений, разрослась до размеров пухлого двухтомного чудовища. Кроме того, Дарвин месяцами болел, но, несмотря на все трудности, желание высказаться по вопросу о происхождении человека только росло. Разве мог естественный отбор разом сотворить человека во всем его великолепии? Научить его говорить и рассуждать, любить и исследовать? Даже Олис сдался. Он решил, что возможности нашего огромного мозга гораздо больше, чем необходимо для выживания. Нам вполне хватило бы мозга чуть более совершенного, чем у обезьяны. Вывод – сотворение человека – плод божественного вмешательства. Дарвин был не согласен с этим. И в 1871 году, наконец, вышла книга «Происхождение человека и половой отбор», в которой он изложил свои представления об эволюции человека. Книга получилась очень неровной. В нескольких главах Дарвин представил читателю введение в теорию полового отбора, которые, как он считал, объяснялись различия между человеческими расами. Даже у Дарвина случались проколы. В труде, посвященном истории эволюции человека, он потратил сотни страниц на подробное объяснение принципов полового отбора на примере других животных. Тем не менее, в книге содержались и свидетельства в пользу того, что человек в его нынешнем виде произошел путем эволюции от обезьяноподобных предков. Когда Дарвин начал работать над происхождением человека, у ученых практически не было данных о возрасте человека как вида. Имелось всего несколько свидетельств, притом двусмысленных. Так, в 1856 году шахтер из долины Неандер в Германии откопал в шахте части скелета существа, которое затем окрестили неандертальским человеком. У него был тяжелый низкий лоб, по особенностям черепа можно было задать вопрос, что это, отдельный вид или, как утверждал Гексли, предельный случай разновидности человека – другие ученые находили в Англии и Франции не черепа, а орудия, кремниевые лезвия и каменные скребки вместе с окаменевшими костями давно вымерших в этих местах гиен. Пошли разговоры о древности человеческого рода, но кроме самого факта сказать в общем-то было нечего. В то время окаменелые останки и орудия почти не пролили света на эволюцию человека, поэтому Дарвин предпочел не разбирать эти скудные свидетельства, а сравнить человека с высшими приматами. Что касается скелета, то здесь человек и примат почти полностью идентичны, кость за костью. Человеческий эмбрион во время внутриутробного развития проходит практически те же стадии, что зародыш гориллы или шимпанзе. Расхождение начинается относительно поздно, когда зародыши обретают разные пропорции. Дарвин утверждал, что такое сильное сходство – признак того, что люди и приматы произошли от какого-то древнего общего предка. После отделения от общего эволюционного ствола у наших предков постепенно развились все те черты, которые, собственно, и делают нас людьми. Поскольку больше всего похожи на человека горилла и шимпанзе, а обе эти обезьяны обитают в Африке, Дарвин высказал предположение о месте происхождения самого человека. Несколько более вероятно, что наши пращуры жили на африканском континенте, нежели где-то в другом месте. В 1871 году читатели Дарвина могли подумать, что это предположение – выстрел наугад, в науке такое тоже случается. Но 130 лет спустя Дарвин был отомщен. Доказательств появилось более чем достаточно. Теперь исследователи знают, что генетическое сходство человека и африканских приматов не менее поразительно, чем их анатомическое сходство. В 1999 году международная группа ученых опубликовала эволюционное древо человека, построенное на базе самого подробного исследования наших генов. Человечество на этом древе образует небольшой пучок веточек, примостившийся высоко на линии шимпанзе. Древо наглядно демонстрирует, что генетически мы по существу представляем собой подвид этой человекообразной обезьяны. Измерив скорость, с которой мутируют наши гены, ученые определили, что последний общий предок шимпанзе и человека жил примерно 5 миллионов лет назад. Со времен Дарвина палеантропологам удалось найти немало окаменелости древнего человека и десятка других человекообразных видов, известных как гоминиды. Окаменелости показывают, что в эволюции человека было 5 крупных принципиальных изменений. Первое изменение, начавшееся около 5 миллионов лет назад, постепенно оттеснило наших предков из леса на просторы африканских саванн. Второе связано с изобретением первых каменных орудий около 2,5 миллионов лет назад. А третье произошло на миллион лет позже, когда грубые режущие кромки на расколотых камнях сменились массивными каменными рубилами, уже вполне оформленными. Полмиллиона лет назад наши предки пережили четвертое изменение, овладели огнем и научились более тщательно изготавливать копья и другие орудия. И, наконец, 50 тысяч лет назад человек начал оставлять после себя признаки поистине современного сознания. Рисунки на стенах пещер, резные украшения, сложное оружие и ритуальные захоронения. Древнейшие, наиболее близкие к шимпанзе останки гоминид были обнаружены в начале 1990-х годов командой ученых, работавших в Эфиопии. Там была найдена целая коллекция зубов, кусочки черепа и несколько кистей рук. Возраст всего этого составляет 4,4 миллиона лет. Вообще, окаменелости очень похожи на останки высших приматов, но в некоторых отношениях они все же ближе к человеку, чем к шимпанзе. Когда рот этого существа закрывался, некоторые зубы верхней и нижней челюсти сходились совсем по-человечески. Позвоночник, как и у нас, прикреплялся к черепу в самой нижней его части. У шимпанзе и других приматов точка присоединения позвоночника располагается ближе к задней части черепа. В то же время некоторые черты существа из Эфиопии были определенно обезьяньями. Массивные клыки, как у шимпанзе, покрывал лишь тонкий слой зубной эмали. Это существо не смогло бы есть много мяса или жестких растений. Скорее всего, оно питалось только мягкими плодами и нежными листьями, как сегодняшние шимпанзе. Мы уже встречали подобное необычное сочетание признаков у ходячих китов, рыб с ногами и пальцами, беспозвоночных с зачатками мозга, характерного для позвоночных животных. Эфиопское создание, известное как Adripithecus ramidus, это не настоящее звено между человеком и шимпанзе, но небольшая веточка эволюционного древа неподалеку от развилки, на которой разошлись пути наших предков и обезьян. Хотя эфиопский Adripithec остается представителем древнейших известных гоминид, ученые нашли окаменелости нескольких других видов гоминид, возраст которых намного превышает 3 миллиона лет. Все они найдены в Восточной Африке. На берегах озера Туркана в Кении палеантрополог Мэф Лики обнаружила останки гоминид возрастом 4,2 миллиона лет. Она назвала свою находку Australopithecus anamensis. В Эфиопии, Кении и Танзании несколько групп ученых откопали остатки вида Australopithecus afarensis, обитавшего там примерно от 3,9 до 3 миллионов лет назад. Это, пожалуй, самый знаменитый из ранних гоминид. Именно к этому виду принадлежит образец по имени Люси. Почти полный скелет самки Australopithecus afarensis, найденный Дональдом Йоханссоном. В этом же районе Африки найдены и остатки других древних гоминид, которые тоже могут оказаться самостоятельными видами. Ранние гоминиды жили в неспокойные времена. Глобальное похолодание превращало сплошной ковер джунглей в Африке, южнее Сахары, в рваные островки леса среди открытых саванн. Судя по всему, шимпанзе и гоминиды приспособились к переменам очень по-разному. Шимпанзе держались за уцелевшие кусочки густых лесов Центральной и Западной Африки, пережившие изменения климата. Тем временем гоминиды приспосабливались к более открытым местам обитания Восточной Африки. По мере похолодания менялись и тела наших предков. Пальцы на ногах стали меньше походить на пальцы на руках, ноги удлинились, голову и спину они начали держать прямее. Кевин Хант из Индианского университета высказал предположение о том, что все эти изменения были связаны с переходом на другую диету. Возможно, живя в джунглях, древние гоминиды залезали на деревья в поисках пищи, точно так же, как это делают сегодняшние шимпанзе. Но когда леса начали редеть, считает Хант, наши предки начали собирать плоды с низких деревьев и кустов. Они могли стоять на двух ногах, придерживаясь одной рукой за ветви деревьев, а второй собирая плоды. С изменением диеты изменилась и походка гоминид. Первые гоминиды, вероятно, медленно передвигались на четырех конечностях, опираясь на землю костяшками пальцев и поддерживая таким образом свой вес. Сегодняшние шимпанзе ходят точно так же, но, обзаведясь длинными ногами, они начали ходить на двух ногах и перестали опираться на руки. Переход к прямохождению стал одним из величайших изменений, пережитых нашими предками, но первые двуногие гоминиды вряд ли могли свободно ходить, как сегодня это делаем мы. При коротких ногах гоминидам пришлось бы бежать, чтобы поспеть за нами. Они вынуждены были передвигаться куда медленнее и в результате проходили за день лишь небольшое расстояние. Возможно, ранние гоминиды ходили только от дерева к дереву, иногда протягивая руку за растущим, особенно низко, плодом, а чаще лазили по деревьям при помощи своих длинных рук и загнутых пальцев, которыми было так удобно хвататься за ветки. Вероятно, им приходилось также спасаться на деревьях от саблезубых тигров и других хищников. Тысячелетие следовало за тысячелетием, и гоминиды распространились по большой территории. Появились новые виды, останки которых сегодня можно обнаружить на севере до самого Чада, а уже 2,5 миллиона лет назад гоминиды начали оставлять после себя нечто совершенно новое в палеонтологической летописи – каменные орудия. Гоминиды изготавливали орудия, стуча одним камнем по другому и откалывая у него с края маленькие кусочки. В результате получались примитивные режущие кромки, которыми можно было рубить или скрести. Гоминиды не единственные приматы, способные делать и использовать орудия. Орангутаны знают, как отломить с дерева ветку и очистить ее от побегов и листьев, чтобы этой веткой можно было искать в дуплах деревьев мед или термитов. Шимпанзе еще более изобретательны, они умеют пользоваться палками как зондами, могут положить орех в выемку на камне и разбить скорлупу другим камнем, как кузнец стучит молотком по наковальне. Они умеют использовать листья как губки, впитывающие воду, или как зонтики во время дождя, или как сухое сиденье в мокрую погоду. Но орудия, изобретенные гоминидами 2,5 миллиона лет назад, намного превосходили возможности их родичей приматов. Пределы возможностей шимпанзе продемонстрировал в начале 90-х годов Николас Тот из Индийского университета. Он начал учить сообразительного бонобо по кличке Канзи, пойманного в дикой природе, делать каменные орудия. Несколько месяцев Канзи стучал камнями друг от друга, но без особого успеха. Отчасти его беда заключалась в том, что большие пальцы бонобо не имеют такой свободы движений, какой можем похвастать мы и некоторые другие приматы. Поэтому он не мог наносить по камню точные удары и не получал желаемой формы. Кроме того, и это не менее важно, его мозг был не в состоянии учесть все переменные, задействованные в этом процессе, с какой силой бить, в каком точном месте нанести удар и так далее. Однако 2,5 миллиона лет назад наши предки сумели во всем этом разобраться. Изготовление орудий, как и двуногость, могло возникнуть у предков человека в связи с климатическими переменами. Между 3 и 2 миллионами лет назад климат Южной Африки постепенно стал более сухим, чем прежде, и на месте бесконечных лесов появились столь же бесконечные травянистые равнины. Переселившись в саванну, гоминиды эволюционировали к еще более вертикальной осанке. Возможно, таким образом они приспособились к жизни на жарких открытых пространствах, ведь стоящее вертикально тело представляет немилосердным лучам солнца минимальную площадь, да и ветерок лучше обдувает тело в таком положении. Антилопы и газели, хорошо приспособленные к условиям нового места обитания, быстро распространились по саванне, некоторые окаменелости свидетельствуют о том, что с костей этих животных соскребали мясо, а сами кости раскалывали. Возможно, гоминиды распространились по равнине вслед за этими млекопитающими и питались их мясом, либо довольствуясь остатками трапез львов и других крупных хищников, либо отгоняя хищников от добычи и завладевая ею. Когда впервые были вытесаны каменные орудия в Африке, обитало по крайней мере 4 вида гоминид. Самые вероятные кандидаты на роль мастеров – первые представители нашего собственного рода Homo. Древнейший известный Homo впервые появился в палеонтологической летописи около 2,5 миллионов лет назад, примерно в одно время с древнейшими каменными орудиями. Отличия Homo от других гоминид в некоторых отношениях просто поразительны. Их большие пальцы противопоставлены остальным, а мозг заметно крупнее. Судя по объему черепа, размер мозга по отношению к величине у древнего Homo был на 50% больше, чем у древнейших гоминид. Хотя у гоминид не было челюстей гиены и львиных когтей, каменные орудия позволяли им значительно обогатить свой рацион мясом. Большой мозг начал быстро эволюционировать, и всего через несколько сотен тысяч лет мозг гоминид уже вдвое превосходил по размеру мозг шимпанзе. Располагался такой огромный мозг в длинноногом теле, рост которого мог достигать 180 сантиметров. Исчезли всякие признаки лазания по деревьям, этих гоминид, известных как Homo ergaster, первыми в истории можно назвать человеческими существами. Подобно человеку современного типа, Homo ergaster испытывали неодолимую тягу к странствиям и вскоре навсегда покинули Африку. 1,7 миллиона лет назад они добрались до Каспийского побережья и сегодняшней Грузии, где после них остались черепа и орудия. Но орудием этих обитателей Грузии обычные обитые кремни, которыми гоминиды пользовались уже в течение 800 тысяч лет, суждено было очень скоро уйти в историю. Около 1,5 миллионов лет назад оставшиеся в Африке гоминиды совершили очередной технологический скачок и изобрели ручное рубило. Для изготовления этих новых орудий требовалось гораздо большее мастерство, чем для прежних моделей. Чтобы сделать такое рубило, надо было обколоть подходящий камень с обеих сторон, что придавало кромке гораздо большую остроту. Тот, кто этим занимался, не просто стучал камнем по камню, пытаясь получить хоть какую-то режущую кромку. Теперь мастер уже точно знал, что и как собирается сделать. Изобретение ручного рубила и других новых каменных орудий позволило африканским гоминидам обеспечить свой растущий, постоянно голодный мозг достаточным питанием. Ткани мозга требуют в 22 раза больше энергии, чем такому же участку мышечной ткани в покое, а гоминиды теперь должны были кормить просто гигантский мозг. Возможно, теперь, вооружившись новыми инструментами, гоминиды могли добыть больше мяса, разделывая более крупных животных с крепкой шкурой. Но если судить по современным племенам охотников и собирателей, древние гоминиды питались не только мясом. Даже сегодня охотники-собиратели, владеющие гораздо более совершенным оружием, к примеру, отравленными стрелами, не в состоянии поймать достаточно дичи, чтобы прокормить свои семьи. Антрополог из университета Юты Кристин Хокс изучила рацион питания народа Хадза и сегодня живущего в саваннах Восточной Африки. Конечно, время от времени хадза едят мясо газели или какого-нибудь другого крупного животного, но куда более надежным источником калорий для них служат корни и клубни растений. Хокс предположила, что 1,5 миллиона лет назад женщины древних Homo начали использовать импровизированные каменные инструменты для изготовления палок-копалок, при помощи которых можно было выкапывать из твердой земли корни. Прошло совсем немного времени после изобретения новых орудий, и из Африки хлынули новые волны мигрирующих гоминид. Около 1 миллиона лет назад гоминиды начали переселяться в Азию и Европу, куда вместе с ними пришли и их орудия. Уже 800 тысяч лет назад гоминиды практически освоили Старый Свет от Испании на западе до Индонезии на востоке. Но севернее 50-й параллели, то есть примерно южной оконечности Англии, эти гоминиды не заходили. Пройдет еще не одна сотня тысяч лет, прежде чем их потомки двинутся дальше на север. Как указала Хокс, 50-я параллель представляет собой естественную границу, севернее которой корнеплоды растут плохо из-за слишком холодного климата. Если сравнить гоминид с армией, которой движет желудок, то этот барьер стал для нее непреодолимым. Орудия и отношения. Без орудий гоминиды не смогли бы распространиться так широко, но какая эволюционная сила позволила им научиться делать эти орудия? Зачем? Мозг гоминид на протяжении их истории увеличивался неравномерно, а довольно резкими скачками. Предполагается, что в какой-то момент этот увеличенный сложный мозг приобрел свойства, которые, собственно, и позволили его владельцам овладеть непростым искусством изготовления орудий. Но главный вопрос остается без ответа. Как и почему возник большой мозг? Возможно, ответ на него кроется в общественной жизни приматов и обезьян. В сравнении с другими, приматы очень общественные животные. Они живут группами, заключают союзы и стараются занять место повыше в социальной иерархии. Приматы прекрасно сознают переменчивость своего общественного мира, часто даже лучше, чем мира физического. Так зеленые мартышки до смерти боятся питонов, но не способны при этом распознать свежий след питона. С другой стороны, они четко отслеживают генеалогию и историю своей группы. Если две мартышки поссорятся, их родичи обидятся и будут еще несколько дней задирать друг друга. В некоторых случаях приматы так остро чувствуют своих сородичей, что способны предугадать их реакцию и, соответственно, способны ввести их в заблуждение. Эндрю Уайтон, приматолог из Шотландского университета Святого Андрея, однажды наблюдал, как молодой медвежий павиан по кличке Пол незаметно подкрался ко взрослой самке по кличке Мел. Мел в этот момент занималась тем, что выкапывала из земли съедобную луковицу какого-то растения. Пол осторожно огляделся и убедился в том, что других павианов поблизости нет. Внезапно он испустил крик, и через несколько минут на зов отпрыска примчалась мать. Решив, что другая самка обижает ее сына, родительница согнала Мел с облюбованной ею небольшой горки, а Пол забрал себе выкопанную Мел луковицу. Следует отметить, что самые большие обманщики и хитрые пронеры из всех приматов – наши ближайшие родственники, человекообразные обезьяны. «Иногда можно подумать, что высшие приматы читали Макиавелли», – говорит Уайтон. «Они очень озабочены подъемом по социальной лестнице и стараются заключать полезные для этого союзы. Но в то же время, при случае, они в точности, как советовал бы Макиавелли, готовы обманывать и предавать своих союзников». Раньше специалисты по высшей нервной деятельности считали, что само по себе общественное сознание не представляет собой ничего особенного. Они считали, что мозг – это универсальная система обработки информации, которая решает любую поставленную задачу – социальную, физическую или любую другую, одними и теми же средствами. Но данные свидетельствуют о том, что работа мозга не универсальна. Судя по всему, это модульная система, совокупность нейронных сетей различной структуры – каждая из которых настроена на решение определенных задач. Чтобы представить себе, как работают подобные модули, взгляните на рисунок. Картинка представляет собой три кружка с вырезанными секторами, но вы видите на ней треугольник. Дело в том, что в зрительном центре нашего мозга имеется модуль, задача которого – различать контуры объектов, даже если эти контуры видны не полностью. Именно этот модуль позволяет нашему мозгу выделить объект в поле вроде бы беспорядочных линий. Сигналы, идущие от глаз человека к мозгу, обрабатываются множеством различных модулей, у каждого из которых своя задача, а затем мозг объединяет все результаты воедино и строит на их базе трехмерное изображение мира, которое, собственно, мы и воспринимаем. Чтобы научиться использовать зрительные модули, не нужно ходить в школу. По существу они формируются еще на стадии зародыша и созревают, когда человек рождается и начинает пользоваться глазами. Многие биологи считают, что эти модули представляют собой адаптационные приспособления и созданы естественным отбором, что это такие же четкие отличительные признаки человека, как хобот у слона или клюв у птицы. А возникли они как средство решения задач, с которыми регулярно сталкивались наши предки. Скорее всего, зрительные модули сформировались у наших отдаленных предков-приматов при попытках распознать издалека свои любимые плоды или не заблудиться в лесу. Вместо того, чтобы 60 раз в секунду заново строить полную картину окружающего мира, мозг приспособился использовать модули и извлекать из потока зрительной информации только по-настоящему важные куски. Если известно, что видим мы при помощи специальных нейронных модулей, то, может быть, мы пользуемся модулями и при восприятии окружающего общества. Психолог из Кембриджского университета Саймон Берон Коэн, изучая людей с различными мозговыми расстройствами, сумел выделить некоторые модули социального интеллекта. Одна группа его пациентов страдает так называемым синдромом Уильямса. Эти люди имеют IQ от 50 до 70, иногда плохо различают право и лево и не могут складывать числа. Тем не менее, люди с синдромом Уильямса нередко оказываются талантливыми музыкантами и ненасытными читателями. Они очень общительны и отличаются эмпатией. Пытаясь разобраться в социальных способностях людей с синдромом Уильямса, Бэрон Коэн придумал специальный тест. Он отобрал в журналах фотографии особо выразительных лиц и вырезал из них полоски с глазами. Он показывал эти полоски участникам эксперимента и просил определить по глазам, какие эмоции испытывает человек на картинке. Ответы людей с синдромом Уильямса полностью совпали с ответами контрольной группы здоровых взрослых людей. Может быть, структура мозга у пациентов с синдромом Уильямса и нарушена, но способность заглянуть человеку в душу они не утратили. Также эксперимент с детьми-аутистами принес Бэрон Коэну противоположные результаты. Аутизм не означает автоматически низкого IQ. Случается, что аутисты обладают блестящим интеллектом, но все они стабильно испытывают трудности с усвоением действующих в обществе правил и плохо понимают, что думают и чувствуют другие люди. Никому из аутичных подопечных Бэрон Коэна не удалось определить чувства и настроение человека по картинкам с глазами. Что-то в структуре мозга не позволяет таким людям ставить себя на место других. Не исключено, что работа Бэрон Коэна продемонстрировала нам контуры модулей, ответственных за социальный интеллект. При повреждении этих модулей, к примеру, у аутистов, остальные формы интеллекта могут сохраниться в полном объеме, а люди с синдромом Уильямса наглядно демонстрируют, что мозговые нарушения могут затрагивать некоторые формы интеллекта и не влиять при этом на социальные способности. Возможно, одним из важнейших факторов возвышения рода человеческого, помимо эволюции приматов в целом, стала эволюция социального интеллекта. Об этом свидетельствует масса мозга различных приматов. Робин Данбар, психолог из Ливерпульского университета, провел сравнительный анализ размеров мозга, в особенности коры, самого внешнего слоя мозга, где осуществляется высшая умственная деятельность. У некоторых приматов, к примеру, у лемуров, неокортекс относительно невелик в сравнении с массой тела. У других, к примеру, у шимпанзе и павианов, наоборот. Данбар выявил поразительную закономерность. Размеры неокортекса у приматов тесно связаны со средним размером группы у этого вида. Чем больше группа, тем больше неокортекс. Жизнь большой группе, решил Данбар, предъявляет серьезные требования к социальному интеллекту особи. Такие приматы должны отслеживать свои отношения с другими членами группы, помнить друзей и обидчиков, узнавать родственников и знакомых. В этих видах естественный отбор поддерживает мутации, связанные с увеличением неокортекса и повышением его производительности, ведь такие мутации дают приматам возможность развивать социальный интеллект. Неудивительно, что приматы с большим неокортексом чаще обманывают своих сородичей, чем представители других видов. Если мы, люди, подчиняемся тем же правилам, что и высшие приматы, а это разумное предположение, потому что мы с вами тоже приматы, то вывод однозначен: в развитии нашего необычайно большого мозга решающую роль сыграла эволюция социального интеллекта. Эволюция модели сознания. Древнейшие гоминиды были очень похожи на шимпанзе, похожи во всех отношениях, строением тела, тем, в каких местах они предпочитали селиться, даже размером мозга. Вероятно, их общественная жизнь тоже очень напоминала общественную жизнь современных шимпанзе, требовала сравнимого социального интеллекта. Ученые пытаются понять, так ли это, и определить, насколько шимпанзе понимают своих сородичей. Происходит ли макьявелевая хитрость от понимания того, что другие шимпанзе тоже обладают сознанием, точно таким же, как их собственное? Способны ли шимпанзе это понять? Есть ли у них то, что психологи назвали бы моделью сознания? Примечание научного редактора. В научной и справочной литературе встречается несколько переводов этого термина: теория разума, теория сознания, модель психического. Исследования шимпанзе показывают, что если такая модель у шимпанзе есть, то находится она в зачаточном состоянии. Они знают, к примеру, что могут и чего не могут видеть их сородичи, другие шимпанзе-группы. Гарвардский приматолог Брайан Хейер сумел показать это при помощи серии экспериментов с доминантными и подчиненными шимпанзе одной группы. Всякий раз, когда шимпанзе конфликтуют из-за пищи, побеждают доминантные особи. В экспериментах Хейра в клетку с разных сторон одновременно запускали двух самок шимпанзе – доминантную и подчиненную. В клетке при этом лежали два банана или других фрукта, причем подчиненная самка могла понять, что доминантная видит только один из них. С ее стороны второй был заслонен куском пластиковой трубы. Подчиненная самка видела это и решительно направлялась к скрытому от второй самки плоду, не желая вступать в конфронтацию с доминантной особью из-за плода, видимого обеим. Чем дальше, тем больше мы понимаем, что у шимпанзе имеются зачатки некоторых элементов модели сознания, комментирует гарвардский специалист по шимпанзе Ричард Ренгем. Мы теперь знаем, что шимпанзе может посмотреть на другого шимпанзе, понять, что тот видит, и затем, соответственно, построить свою стратегию. Нам неизвестны другие виды, кроме человека и шимпанзе, которые бы были бы на это способны. Но шимпанзе, похоже, не в состоянии до конца проникнуть в сознание другого шимпанзе. Дэниел Повинелли, приматолог из Университета Юго-Западной Луизианы, провел эксперимент по сравнению социального интеллекта шимпанзе и двухлетних детей. Подопытные должны были жестом попросить у одного из двух экспериментаторов кусочек чего-нибудь вкусного. При этом у одного из экспериментаторов был завязан рот, у другого – глаза. Двухлетние дети понимали, что человек с завязанными глазами не увидит их жеста и обращались к человеку с завязанным ртом. Шимпанзе, с другой стороны, могли с равной вероятностью адресовать свои просьбы любому из двух экспериментаторов. Эксперимент Хейра показывает, что шимпанзе понимают кое-что в зрительном восприятии. Знают, к примеру, что барьер может помешать другому шимпанзе увидеть какую-то вещь. С другой стороны, из эксперимента Повинелли ясно, что шимпанзе не понимают до конца смысла воспринимаемых образов, не понимают, что по другую сторону от глаз есть сознание, которое, собственно, и обрабатывает увиденное. Эти исследования позволяют предположить, что общий предок шимпанзе и человека на самом деле не мог осознать, что остальные его сородичи, члены того же вида, тоже обладают сознанием и способны думать точно так же, как и он. Иными словами, у него не было модели сознания. Должно быть, наши предки-гоминиды приобрели ее в процессе эволюции уже после того, как отделились от шимпанзе 5 миллионов лет назад. И Эндрю Уайтон и Робин Данбар утверждают, что гоминиды начали формировать свою модель сознания в процессе постепенного переселения из джунглей сначала в более открытые леса, а затем и в саванны. Они начали регулярно встречаться с крупными опасными хищниками, такими как львы и леопарды, и не могли уже при неожиданной встрече с ними быстро укрыться на дереве. На открытых равнинах гоминидам пришлось жить более крупными стаями, чем их предкам в густых непроходимых джунглях. Жизнь в большой группе должна была дать толчок эволюции социального интеллекта, для чего потребовался более крупный мозг. В процессе социальной эволюции гоминиды обрели способность читать мысли. Теперь, взглянув в глаза сородича, они могли понять не только, что он видит и чего не видит, но и о чем думает. Они научились читать язык тела и размышлять об уже совершенных действиях других людей. Одновременно пришло умение лучше обманывать друг друга, заключать союзы и помнить о поступках друг друга. Уайтон полагает, что раз начавшись, такая эволюция стала развиваться по спирали и быстро вышла из-под контроля. Любая особь, которой повезло родиться с более четким представлением о разуме окружающих, могла легко обманывать остальных членов своей группы и добиваться максимального репродуктивного успеха. А это порождает эволюционное давление на остальных в направлении лучшего распознавания обмана, замечает Уайтон. А для распознавания обмана надо лучше представлять, что происходит в голове у сородича. Своего рода чтение мыслей. Не исключено, что в эволюции гоминид появилась положительная обратная связь, обеспечившая стремительный рост социального интеллекта и, соответственно, стремительное увеличение размеров мозга. В конце концов, эта эволюционная спираль привела к полному изменению социальной структуры общества гоминид. Доминантному самцу становилось все труднее поддерживать иерархию в стае, потому что его подчиненные становились все умнее. Общество гоминид превратилось из шимпанзе-подобной стаи в элитарную структуру. Каждый член группы применял к родичам собственную модель сознания и старался добиться, чтобы никто не обманывал группу и не пытался единолично командовать. Только в элитарном обществе, утверждает Уайтон, гоминиды могли до конца использовать все преимущества образа жизни охотников-собирателей. Мужчины могли вместе охотиться по единому плану и при этом спокойно, не мучаясь подозрением, оставлять на стоянке женщин и детей. А женщины могли вместе организовывать собственные экспедиции за клубнями и другими растениями. Орудиями и сотрудничеством гоминиды завоевали себе в саванне неплохую экологическую нишу. «Модель сознания возвышает нас до нынешнего уровня», – говорит Уайтон, – «потому что мы можем так сильно сочувствовать другим. В то же время она позволяет нам быть намного хитрее и коварнее любого другого вида на планете». Плейстоценовые страсти. Больше миллиона лет наши предки-гоминиды жили в африканских саваннах. Они питались падалью или охотились, собирали съедобные растения. Именно в это время, ставшие как бы одной долгой прелюдией к современной жизни, наши предки впервые стали полагаться на орудия труда и зависеть от них. Кроме того, как говорит Данбар, они стали жить сложными сообществами и понимать сородичей гоминид посредством своей модели сознания. Логично предположить, что в этом мире естественный отбор должен был продвигать определенные способности и модели поведения. Некоторые из этих умений были необходимы для выживания, способность изготовить каменное орудие, к примеру, или хорошее зрение, позволявшее издалека заметить добычу. Другие способности и модели поведения помогали найти пару. Считается, что наши плейстоценовые предки находились под влиянием тех же мощных эволюционных сил, что и заставляют павлина отращивать хвост, а льва убивать чужих детенышей. Если поведение гоминид определялось стремлением к сексу и продолжением рода, то, может быть, и нами сегодня руководят все те же плейстоценовые страсти. Мало какие вопросы, связанные с эволюцией, порождали такой вал споров, такую злобу и ненависть. Одни ученые утверждают, что да, нами руководят все те же страсти. Мало того, эти ученые утверждают, что мы можем расчленить их, проанализировать и извлечь на свет Божий их первоначальный адаптивный смысл и ценность. Оппоненты же говорят, что поведение человека давно отошло от эволюционного причала. Любая попытка объяснить какие-либо современные эмоции или традиции адаптационными механизмами, возникшими в африканской саванне миллион лет назад, это научная гордыня чистой воды. Мало того, что в этих спорах природа противопоставляется воспитанию, разногласия затрагивают самую сердцевину, самую суть наших представлений об эволюционном прошлом и нашего подхода к пониманию этого прошлого. Эту болезненную психологическую тему открыл в 1975 году Эдвард Уилсон из Гарварда в знаковой книге «Социобиология». Большая часть книги посвящена тому, как замечательная эволюционная теория помогает ученым разобраться в общественной жизни животных. То, что поначалу кажется эволюционным парадоксом, при подробном и тщательном изучении обретает смысл. Стерильные рабочие муравьи помогают передать потомству свои гены, потому что все они состоят в тесном родстве. Как лев-самец, завоевав главенство в прайде, убивает львят, но тем самым вызывает у их матерей течку и добивается, чтобы они вынашивали его собственных детей. «А теперь посмотрим на человека», – написал Уилсон в начале последней главы «Социобиологии», «как если бы мы были зоологами с другой планеты и хотели составить полный каталог всех общественных видов на Земле. Люди, приматы, живущие большими сообществами. Они происходят от гоминид, у которых в свое время, вероятно, развился реципрокный альтруизм и способность делиться пищей. Бартер, обмен, услуги, а вместе с ними ложь и обман, стали принципиально важной частью раннего человеческого общества. В этих ранних обществах роли мужчин и женщин разделились. Мужчины охотились и приносили добычу, женщины воспитывали детей и собирали съедобные растения. Кроме того, эволюцию человека, рассуждал Уилсон, должен был направлять половой отбор. Агрессивность приходилось сдерживать, и прежние формы доминирования, принятые у приматов, сменились сложными общественными умениями, писал он. Молодым самцам выгодно было вписаться в группу, сдерживая свою сексуальность и агрессию, и дождаться своей очереди занять лидирующее положение. Попытавшись превратить психологию в эволюционную биологию, Уилсон произвел громкую сенсацию. Социобиология стала бестселлером и темой передовицы в «Нью-Йорк Таймс». «Поведение человека», – заявила газета, – «это, возможно, такой же результат эволюции, как строение кисти руки или размер мозга». Но теория Уилсона вызвала и немало враждебности, исходившей в значительной части от левого крыла академического сообщества. Левые ученые обвинили Уилсона в том, что при помощи науки он стремится оправдать статус-кво, найти объяснение и, опять же, оправдание всем видам неравенства, существующим в современной жизни. Несогласные врывались на научные конференции, где выступал с докладами Уилсон, и скандировали антисоциобиологические лозунги, а однажды даже облили его водой. Более сдержанные критики напоминали, что человечество не укладывается в жесткие рамки социобиологии. Не исключено, что структура муравьиной семьи и тот факт, что стерильные муравьи заботятся о детях царицы, можно объяснить совокупной приспособленностью, но как объяснить множество форм, которые принимает семья в человеческом обществе? Возьмем, к примеру, народ Нуэр, проживающий на юге Судана. Здесь к бесплодным женщинам относятся как к мужчинам. Им позволяется жениться на других женщинах, детей которым делают другие мужчины. Дети, рожденные в таком браке, считаются детьми бесплодной женщины. Такая семья могла возникнуть только в рамках культурной традиции. Здесь нет никакого генетического императива. И сегодня многие антропологи продолжают оспаривать положение социобиологии, выдвигая подобные аргументы. Но еще в 1980-е годы некоторые из несогласных начали замечать, что их собственные данные не только не противоречат этой теории, но даже подтверждают ее. Одной из таких несогласных стала Кристин Хокс. Свою карьеру антрополога она начинала среди народа бинумариен, живущего на нагорьях Новой Гвинеи. Хокс выясняла, как родство в этом племени влияет на поведение. Она изучала, к примеру, категории, при помощи которых люди бинумариен классифицируют родственников и традиционные схемы взаимопомощи. Только после возвращения в США Хокс всерьез задумалась о том, могла ли эволюция влиять на человеческую культуру, и решила проверить социобиологию при помощи привезенных из экспедиции данных. Если Уилсон прав, то люди бинумариен должны четко различать разные степени генетического родства. В конце концов, совокупная приспособленность требует, чтобы человек сначала помогал родному брату, а потом уже двоюродному. Но Хокс выяснила, что в языке бинумариен нет соответствующих понятий, и такое социобиологическое различение невозможно. К примеру, двое мужчин, которых на Западе назвали бы кузенами, у бинумариен называются братьями. В западном обществе этот словарь тоже неоднозначен. Дядя может быть и брат кого-то из родителей, и тогда у вас примерно четверть общих генов, и муж вашей тети, и тогда генетически вы вообще не родственники. На первый взгляд кажется, что Хокс нашла серьезный аргумент против социобиологии, что генетическая близость родственников не влияет на отношение к ним людей бинумариен. Но оказалось, что под слоем языковых отношений можно увидеть и действие совокупной приспособленности. В пищу бинумариен выращивают свиней и сладкий картофель на полях. Каждый взрослый член сообщества обрабатывает собственное поле, так что если кто-то кому-то помогает, то лишь за счет времени, которое он мог бы потратить на собственном поле. Хокс обнаружила, что как бы ни назывались здесь степени родства, в реальности бинумариен тратят больше времени на помощь генетически близким родственникам, чем тем, кто связан с ними более отдаленным родством. Если в 1980-е некоторые антропологи изменили свое отношение к социобиологии, то и сама социобиология стала более гибкой и обрела нюансы. Ее сторонники уже не утверждали, что гены однозначно определяют поведение человека. Вместо этого они показывали, как гены регулируют поведение животных, помогают им принимать неосознанные решения по выбору пары и воспитанию детенышей. Эти адаптивные стратегии, правила принятия решений, как назвал их Стивен Эмлин, позволяют животным в разных обстоятельствах вести себя по-разному. Сам Эмлин показал, как действуют сложные правила принятия решений среди птиц-пчелоедов, которых он изучает в Кении. Молодая самка-пчелоеда может в первый же свой взрослый сезон сама завести птенцов, помочь паре родителей с малышами в соседней гнездовой норке или вообще пропустить этот сезон. Если к ней проявит интерес доминантный самец постарше, не имеющий пары, она почти наверняка оставит родительское гнездо и родовую территорию и поселится с ним в другой части колонии, особенно если у него уже имеется группа помощников, которые будут вместе с новой парой выкармливать их птенцов. Но если молодой самке придется выбирать только из молодых субдоминантных самцов, то она, скорее всего, откажет ухажерам. потому что у юных самцов редко бывают помощники, да и отец жениха будет донимать его требованиями вернуться и помочь с выкармливанием следующих выводков птенцов. Эмлен показал, что эволюционные силы могут создать тонкую и гибкую стратегию даже в поведении несчастной птицы, животного с крошечным мозгом, вряд ли способным вместить много мыслей. Почему же у гоминид не могли проявиться такие же сложные и бессознательные правила принятия решений? Новое поколение социобиологов сосредоточило свое внимание на характере эволюционного давления, которое могли испытывать наши предки в африканской саванне. Более миллиона лет наши предки жили в неизменных условиях на заросших травой равнинах и одним и тем же способом – маленькими группами охотников-собирателей. Они убивали добычу при помощи каменных орудий или подбирали падаль, а кроме того пищей им служили выкопанные из земли клубни и другие растения. На протяжении миллиона лет они подыскивали себе пару и воспитывали детей в одних и тех же условиях. Со временем и тело человека, и его сознание приспособились к такому образу жизни. Возможно, в процессе адаптации в мозгу наших предков развились соответствующие нейронные модули, облегчавшие жизнь в саванне и настроенные именно на нее. Эти модули напоминали лезвие складного ножа, каждая для своей задачи в мире охотников-собирателей. Многие современные социобиологи считают, что миллион лет, проведенный человеком в саванне, конечно, остался в прошлом, но в эволюционном плане он не прошел бесследно. Индустриальная цивилизация существует всего пару веков, и всего несколько тысяч лет назад человечество перешло от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Вместе это составляет лишь долю процента от общего времени эволюции гоминид. Возможно, жизнь человека за эти несколько тысяч лет сильно изменилась, но времени прошло недостаточно, чтобы естественный отбор успел заметно изменить нашу психологию. Посмотрев на себя таким образом, мы, может быть, сумеем понять, почему одни умственные задачи нам даются легче, чем другие. Такой подход к изучению мышления, получивший название эволюционной психологии, предложили супруги-психолог Леда Космидес и антрополог Джон Туби из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Космидес и Туби попытались воспользоваться таким подходом для интерпретации некоторых странных результатов психологических экспериментов. В частности, Космидес провел классический психологический эксперимент по логике, известный как тест Вейсона, с собственными дополнениями. Представьте, что перед вами раскладывают четыре карточки, на которых написано Z, 3, E и 4. Вам говорят, что на оборотной стороне карточек тоже что-то написано, и что существует общее правило, по которому гласные буквы на лицевой стороне всегда соответствуют четное число на обороте. Какую карту или какие карты вам нужно перевернуть, чтобы проверить, выполняется ли это правило? Правильный ответ состоит в том, что перевернуть надо карточки Е и 3. Карточку 4 проверять не обязательно, поскольку даже если на обороте у нее обнаружится согласная буква, правило при этом не будет нарушено. Как правило, люди очень плохо выполняют тест Вейсона, но Космидес показал, что если перевести условия задачи в социальные термины, доля правильных ответов резко повышается. Представим, к примеру, что перед вами выкладывают 4 карточки с надписями 18, лимонад, 25, пиво, и объясняют, что на одной стороне карточек обозначен возраст людей в баре, а на другой – напитки, которые они пьют. Какие карточки нужно перевернуть, чтобы определить, не нарушает ли кто-нибудь закон, запрещающий употреблять алкогольные напитки до 21 года? Правильный ответ – перевернуть надо карточки 18 и пиво. Это делает почти каждый, кто проходит тест в таком варианте, хотя логика в его основе лежит точно такая же, как и в классическом тесте Вейсона. Космидес и Туби утверждают, что мы так хорошо справляемся с этой формой теста, потому что приспособлены к отслеживанию всевозможных социальных сложностей. У наших предков в процессе эволюции появился модуль для распознавания обманщиков, потому что в группе охотников-собирателей, где мясо, орудия и другие ценные вещи должны делиться на всех, люди выиграют, если вовремя заметят, что кто-то в группе пытается поживиться за счет остальных. Эволюционные психологи утверждают также, что нашим предкам требовались особенно мощные модули, определяющие поведение человека по отношению к противоположному полу и к своим детям. Именно от них в конечном счете зависит репродуктивный успех человека. Получается, что мы ничем не отличаемся от других животных. Самка павлина выбирает партнера согласно выработанным эволюцией правилам принятия решений, но она, конечно, не составляет мысленно уравнений и не взвешивает плюсы и минусы различных решений. Просто все, что она видит, слышит и ощущает, подталкивает ее ко вполне определенным действиям. Точно так же и люди. Человек влюбляется не потому, что холодный расчет показал ему все генетические преимущества такого союза, но если верить эволюционным психологам, такие чувства, как любовь, вожделение и ревность, запускаются адаптационными механизмами в нашем мозгу. Какие качества, к примеру, человеку кажутся привлекательными? В конце концов, именно оценка – первый шаг к выбору партнера. Многие животные демонстрируют сильную тягу к симметрии, возможно, потому что это довольно надежный внешний индикатор здоровья. Не исключено, что к людям это правило тоже применимо. В одном из исследований Дэвид Уэйнфорд из Университета Мехико измерил параметры мужских лиц в Белизе и выяснил, что мужчины с несимметричными лицами чаще оказываются жертвами серьезных заболеваний. Нередко симметрия или асимметрия лица незаметна глазу и не воспринимается на сознательном уровне. Тем не менее, она оказывает заметное влияние на наше представление о привлекательности того или иного человека. Дэвид Перрит из Университета Святого Андрея обработал при помощи компьютера фотографии лиц, приведя каждую из них к более или менее симметричному виду. После этого он показал испытуемым группу оригинальных фотографий и их обработанные версии и попросил распределить их в порядке привлекательности. Как правило, участники эксперимента ставили симметричные выше несимметричных версий. Возможно, наши плейстоценовые предки оценивали потенциальных партнеров и не только по лицу. У девочек в период полового созревания появляются определенные внешние черты, которые сообщают наблюдателю, что она вступает в репродуктивный возраст. У них расширяются бедра, в них накапливается жир, который во время беременности сможет послужить резервным запасом энергии. У способных к деторождению женщин объем талии обычно составляет 67-80% объема бедер. У мужчин, детей и женщин постклимактерического возраста эти параметры гораздо ближе друг к другу, но на уровне 80-95%. Тонкая по отношению к бедрам талия коррелирует с юностью, здоровьем и плодовитостью. Судя по всему, человек очень тонко настроен на восприятие всех этих особенностей. Психолог Техасского университета Девенда Сингх провел интересное исследование на эту тему. Он показывал мужчинам и женщинам разных возрастов и культур фотографии женщин с разным отношением объема талии к объему бедер. Как правило, испытуемые признавали женщин с соотношением 60-70% привлекательными. Вкусы и представления о женской красоте меняются, но женщины с тонкой талией и широкими бедрами неизменно кажутся привлекательными. Сингх обнаружил также, что хотя модели плейбоя и победительницы конкурсов красоты с годами заметно постройнели, отношения талия-бедра у них остались примерно прежними. Не исключено, что корни привлекательности таких женщин уходят больше, чем на миллион лет в прошлое, когда мужчину при выборе пары в первую очередь заботила ее плодовитость.